а царевна была между ними точно луна среди звезд. И одна из невольниц рассказала об этом царю. И царь, войдя к своей дочери, увидел, что она ошеломляет тех, кто ее видит, и ее невольницы также, и удивился этому до крайней степени. И затем он вышел и, призвав своего визиря, сказал ему: «О, визирь, случилось то-то и то-то. Что ты скажешь об этом деле?» «О, царь времени», — ответил визирь, — «таких поступков не совершают купцы, так как у купца куски льна лежат годами, и он продает их только с прибылью. Откуда у купцов щедрость, подобная его щедрости, и откуда им иметь такие деньги и драгоценности, которых найдется у царей лишь немного? Как же могут они находиться у купцов целыми тюками? Этому обязательно должна быть причина. Но если ты меня послушаешься, я выясню для тебя истину в этом деле». «Я тебя послушаюсь, о визирь», — сказал ему царь. И визирь молвил: «Встреться с Маруфом. Прояви к нему дружбу и поговори с ним, и скажи: о мой зять, я бы хотел пойти с тобой и с визирем, и больше ни с кем, в сад, чтобы прогуляться. И когда мы войдем в сад, мы разложим скатерть с вином, и я силой напою его. И когда он выпьет вина, его ум пропадет, и рассудок исчезнет, и мы спросим его об истине в этом деле, и он нам расскажет свои тайны. Вино — предатель, и от Аллаха дар того, кто сказал: когда ж мы выпили, и подступил настой к местам, где тайна, я вскричал: постой! Я испугался, что в лучах вина вдруг станет тайна скрытая ясна. И когда он нам расскажет истину об этом деле, мы узнаем его обстоятельства и сделаем с ним то, что захотим и пожелаем. Я боюсь для тебя последствий его поступков. Может быть, его душа захочет власти, и он покроет всех воинов своей щедростью, не жалея денег, и сместит тебя, и отнимет у тебя царство». И царь сказал ему: «Твоя правда». И они провели ночь, сговорившись об этом деле. Когда же наступило утро, царь вышел в зал и сел, и вдруг слуги и конюхи вошли к нему огорченные, и он спросил их: «Что вас поразило?» И слуги ответили: «О, царь времени! Конюхи почистили коней и задали им корму, коням и мулам, которые пришли с поклажей, а утром мы увидели, что невольники украли коней и мулов. Мы обыскали все стойла, и ни коней, ни мулов не нашли. И тогда мы вошли в помещение невольников и не увидели там никого, и мы не знаем, как они убежали». И царь удивился этому, так как он не думал, что помощники Абу-Саадата были конями, мулами и невольниками, и не знал, что это помощники слуги персня. «О, проклятые!» — сказал он слугам. «Тысячи животных и 500 невольников и других слуг! Как же они убежали, а вы не заметили?» «Мы не знаем, как случилось, что они убежали», — ответили слуги. И царь сказал: «Уходите! А когда ваш господин выйдет из гарема, расскажите ему об этом деле». И слуги ушли от царя и сели, не зная, что думать об этом деле. И когда они сидели в таком состоянии, вдруг вышел из гарема Маруф. Он увидел, что они озабочены, и спросил их: «В чем дело?» И они рассказали ему, что случилось. И Маруф воскликнул: А какая им цена, что вы из-за них огорчаетесь?